тоже я, что Всевышний царь меня призвал. Я нуждал, но любовь твоя меня нашла. О, меня наши, они записаны в книге жизни. Господь, я знаю, благословляю тебя в твоем. Твоим другом был я назван, я знаю, кто я в тебе. Богом Израиля не оставлен, я знаю, кто я в тебе. Твоим другом был я назван, я знаю, кто я в тебе. Богом избран, не оставлен, я знаю, кто я в тебе. Твоим другом был я назван, я знаю, кто я в тебе. награды и венцы свои отдал. Все заслуги и хвалу кладу я пред тобой, ведь подобного тебе не видел мир, лишь ты один достоин. Всем, кто имя Твое чтит, вечно щедрый, вечно любящий, все то, чем Ты. И за то, что жизнь мою насытил Ты, воздам Тебе всю славу. Тебя, все, что есть внутри меня.